Глава сороковая. Чудовище с земли. «К счастью, ты пропустил ежегодный бал. Хочешь — верь, хочешь — нет, но он оказался таким же скверным, как и в прошлом году. И опять, как и раньше, наш домашний мастодонт, уважаемая мисс Уилкинсон, умудрилась отдавить во время танца ноги своему партнеру, даже при силе тяжести в два раза меньше земной. Теперь о деле. Поскольку ты не вернешься домой в течение месяца вместо пары недель, администрация с вожделением поглядывает на твою квартиру. Хороший район, недалеко универсам, великолепная панорама земли по безоблачным дням и так далее. Предлагают сдать ее в поднаем до твоего возвращения. Нам это кажется разумным и сбережет тебе массу денег. Мы заберем все личные вещи, какие ты сочтешь нужными. Теперь про этого Чаку. Мы знаем, ты склонен к шуткам, но, откровенно говоря, мы с Джерри пришли в ужас. Теперь понятно, почему Мэгги М. отказался от книги про него. Да, конечно, мы читали ее похотливых олимпийцев. Очень забавно, но слишком уж по-женски. Подумать, какое чудовище. Теперь я понимаю, почему банду африканских террористов назвали его именем. Представь себе, казнить своих воинов, если они женятся. И истребить всех несчастных коров в своей жалкой империи лишь потому, что они женского пола. А хуже всего — изобретенные им копья. Как это не тактично — тыкать копьями в людей, с которыми ты даже должным образом не знаком. А какая ужасная реклама для нас, обреченных. Приходит в голову мысль, а не передумать ли? Мы всегда утверждали, что все мы добрые и отзывчивые, не говоря уже о том, какие талантливые и артистичные, разумеется. Но после того, как ты заставил нас заглянуть в прошлое некоторых так называемых великих полководцев, как будто в способности убивать есть какое-то величие, нам стало стыдно за нашу компанию. Конечно, мы знали про Адриана и Александра, но даже не подозревали о Ричарде Львиное Сердце и Саладине. Или о Юлии Цезаре. Уж он-то занимался всем. Спроси у Антония, а не только у Клеопатры. Не знали мы и о Фридрихе Великом. Впрочем, у него были и положительные качества. Как хорошо относился он к старику Баху. А когда я сказал Джерри, что уж Наполеон-то является исключением, знаешь, что ответил Джерри? «Бьюсь об заклад, что Жозефина на самом деле была мальчиком». «Расскажи-ка это, Эви. Ты подорвал наш моральный дух, негодяй, навязав нам еще и этого мерзавца. Уж лучше бы нам оставаться в счастливом неведении. Несмотря на все это, шлем тебе наши самые лучшие пожелания, и Себастьян присоединяется к нам. Передавай привет европейцам, если удастся их встретить». Судя по сообщениям с Galaxy, некоторые из них будут отличными партнерами для мисс Уилкинсон.